Помню, что помимо повязывания галстука, нам еще выдавали значки. В завершение пионеры поднимали руку по диагонали над головой и громко произносили девиз. Девиз пионеров Советского Союза состоял из двух частей – приветствия и ответа. Приветствие звучало так: «Пионер, в бой за дело Коммунистической партии Советского Союза, будь готов». Ответ: «Всегда готов». Затем звучал легендарный гимн пионеров: «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих». Пионеры старше 14 лет могли вступать в комсомол. Кстати, надо сказать, что я в свое время в комсомол так и не попала, и теперь уже даже не помню, почему. То ли не взяли, то ли сама не захотела. Тогда я уже вовсю сидела в няньках у братца Димки и Света Белого не видела из-за пеленок распашонок. Ну что же, если так сложится, что я задержусь тут надолго, то, может, успею насладиться зрелищем и воочию увидеть, как молодежь принимают в комсомол, а 22 апреля посмотрю, как октябрята становятся пионерами. А нет, ну что ж, так тому и бывать. Тем более, что у меня оставалась еще одна важная и насущная проблема, которую нужно было решить. Дело в том, что класс, руководителем которого назначили молоденькую выпускницу пединститута Дашу, а сейчас, по поданку Галю, представлял из себя разрозненное сборище почти незнакомых друг с другом парней и девчонок. Остальные ребята мой класс недолюбливали и всячески дразнили. Ребята, расстроенные данным фактом, вместо того, чтобы объединяться, грызлись и конфликтовали между собой. Как и в первый день моего пребывания в школе, после уроков они быстренько разбегались, похватав портфели. «У вас в классе трудные подростки», – безапелляционно мне заявила Наталья Дмитриевна, когда мы с коллегами попивали чай в учительской. «Быть трудным плохо», – полюбопытствовала я. Честно говоря, мне до зубовного скрежета противно было такое определение. По-моему, его выдумал тот, кому на детей начхать, кто просто считает, что они должны быть удобными, молчать и не отсвечивать. А кто, собственно, сказал, что ребенок должен быть легким? А трудных взрослых что, разве не бывает? Они что, все поголовно не хулиганят, не воруют, не дерутся, не прогуливают работу, не пропивают зарплату? Вот вы все ерничаете, Дарья Ивановна, нахмурила и без того вечно недовольное лицо завуч. Не знаю, чему вас учили столько лет в вашем пединституте, но вы не понимаете очевидных вещей, может быть, потому что вы еще очень молодая, и опыта у вас маловато. Они портят нам всю статистику. В общественных мероприятиях не участвуют. Успеваемость пока приемлемая. Но если бы, к примеру, убрали Лютикова, она была бы гораздо выше. У Сергея Лютикова все в порядке, спокойно сказала я. Нет, в этот раз я не защищала парня. Серега и впрямь после того, как проблема с кошельком разрешилась, выдохнул, стал спокойнее и к учебе начал проявлять гораздо больший интерес. По моему предмету у него твердая, хорошая четверка. Если немного поднатужится, то к концу учебного года и на 5 сможет выйти. А по другим предметам, ехидно полюбопытствовала Наталья Дмитриевна. Неужто отличник? Может, на Олимпиаду его отправим? А, коллеги? И она обвела коллектив, словно ища поддержки. Однако прочие учителя, уставшие за день, вовсе не горели желанием вступать в дискуссию. Их явно мало волновала успеваемость учеников в такое позднее время. Дома их ждали мужья, жены, дети, прочие бытовые хлопоты. А кто-то и вовсе опаздывал на свиданку. Мел Макарович, по своему обыкновению крутящий мяч на указательном пальце, пригладил набряленные волосы, обнажил в улыбке идеально ровные зубы и сказал, поглядывая на часы, наверное, у кинотеатра его уже поджидала очередная пассия. Да вроде все в порядке, нормативы сдает, через козла прыгает. А что еще надо? Хороший мальчишечка, поет славно, соврала Агриппина Кузьминична, авансом нарисовавшая в уме Сережке, совершенно лишенному музыкального слуха, четверку за год. Домашнее задание делает, подхватила Катерина Михайловна. Ладно, сдалась завуч, разбирайтесь сами. Но чтобы к концу года вся эта банда превратилась в образцово-показательный класс, мне пора, директор к себе вызывал. И, что-то недовольно бурча себе под нос, она удалилась. Что ж, коллеги, встал физрук Мел Макарович, распространяя аромат хорошего одеколона. Я обратила внимание на его свежевыбритые щеки. Ну точно на свиданку намылился, если успел второй раз за день где-то побриться. Злая мымра удалилась, предлагаю и нам разойтись по домам. Учителя, подхватив сумки и одевшись, обрадованно потопали домой, а я, оставшись в учительской в одиночестве, задумалась. С горечью приходилось признать, что Наталья Дмитриевна была в чем-то права, что ни день, то с моими ребятами происшествие, то один нахамит учителю, то другой окошко разобьет, а еще два парня недавно подрались на перемене из-за какой-то ерунды, пирожок в столовой не поделили или еще что-то, девчонки вот тоже друг дружке недавно в волосы вцепились, Сережку мы с Агриппиной Кузьминичной недавно еле-еле от колонии отмазали, приходится признать, что с таким уровнем дисциплины вступление в комсомол моим архаровцам пока не светит. Ну и что, что он развалится через 30 лет, сейчас-то для них это важно. Внезапно я поняла, никакие они не хулиганы, ребятня просто мается от скуки, несмотря на обилие бесплатных кружков. Большинство пацанов и девчонок только недавно переехали в этот район. Друзья детства, с которыми последние лет 10 они играли во дворе и делились секретами, остались там, в прошлой жизни. Им очень грустно. Нет, конечно, можно съездить в гости к старым приятелям, но каждый день не наездишься. Надо срочно что-то придумать, чтобы их сплотить. Только что, я в задумчивости еще с полчаса просидела за столом, нахмурившись и отчаянно пытаясь что-то придумать. Наконец мне в голову пришла одна идея. В магазине, где я работала раньше, был обычай раз в несколько месяцев устраивать какие-то тренинги, тимбилдинги и прочую несусветную чушь. Многие компании проводят такие мероприятия, но если в нормальных организациях такие тренинги проводят в рабочее время и на них после лекции развлекают сотрудников всякой веселухой, то у нас подобные штуки устраивались в редкий выходной. На этих тимбилдингах мы не играли в бадминтон, не жарили шашлык и не валялись в гамаках, а слушали нудятину насчет повышения производительности. А еще нам постоянно давали какие-то идиотские задания. Коллеги, как-то однажды утром влетела в зал директор. С завтрашнего дня у нас проводится соревнование. Приз – 10 тысяч рублей. 10 тысяч? Моментально оживились мы. Да, с гордостью произнесла директор, как будто речь шла минимум о миллионе рублей. Вам нужно нарисовать рисунок и принести его. И все, удивилась моя коллега Аллочка. Глаза ее хищно заблестели в предвкушении радости от внепланового получения двух красивых купюр с изображением славного города Хабаровска. Нет, пояснила директор, рисунок должен быть не любой, а на тему улучшения показателей. Вот, к примеру, что вы делаете, чтобы мотивировать покупателя совершать больше покупок. Улыбайтесь, здоровайтесь, говорите комплименты, на эту тему и нужно оформить плакат. Победитель получит приз, 10 тысяч рублей на магазин. Лица коллег, на мгновение оживившиеся, приобрели обычное скучное выражение. Аллочка снова стала подпиливать ногти. Клавдия Ильинична, вздохнув, пошла за новой кассовой лентой. Как можно было повестись на эти сладкие обещания? Ясен пень, что на премию в 10 тысяч рублей обязательно купит что-то новенькое. Например, кофемашину в кабинет директора. Эти придурочные соревнования проводились каждые несколько месяцев. Рисовать нужно было обязательно. Отказ грозил лишением премии, которая составляла 80% от ежемесячного дохода. Кто не умел рисовать, просил помощь собственных детей или коллег. Однако такие старания сделать получше выходили боком. Так, Клавдия Ильинична, не способная нарисовать даже ровную линию, как-то попросила помощь внука, занимающегося в художественной школе. В итоге директор, восхищенная рисунком, назначила Клавдию Ильиничну ответственной за художественное оформление магазина. Поэтому теперь перед каждым праздником пожилая сотрудница была вынуждена рисовать плакаты. Нет, сама по себе идея тимбилдинга очень здравая. Сплотить коллектив, сделать так, чтобы люди получили возможность пообщаться в неформальной обстановке и подружиться. Может, и мне организовать для своих трудных восьмиклассников что-то подобное, только совсем-совсем по-другому. Глава 19. Близились ноябрьские каникулы. Похолодало, но это была не та промозглая сырая осень, какую я привыкла наблюдать в своем любимом Питере. Было довольно сухо, и почти каждый день светило солнышко. Я даже пожалела, что не прихватила с собой в путешествие в СССР солнечные очки. Хотя как бы я их прихватила, на мне и плащик-то был другой, Дашин, а не тот, в котором я обычным субботним днем вышла на прогулку, даже не подразумевая, какие приключения меня ожидают. Пару раз мне все же пришлось воспользоваться зонтиком, который невесть куда исчезнувшая учительница Даша, скинувшая все свои преподавательские хлопоты на ничего не подразумевающую бывшую кассиршу Галю, оставила в комнате. Это был яркий цветастый зонтик красного цвета, взглянув на который, Я уже в сотый, наверное, раз словила флешбек. Точно такой же зонт был когда-то у моей бабули. Я думала поначалу, что он мой ровесник, а оказалось, нет. Такие зонтики в мелкие цветочек носили, оказывается, и в 60-е годы. А я появилась на свет только в середине 70-х. Зонтик справедливо достался мне по наследству. Маман хотела было после кончины бабушки выкинуть его на помойку, вместе с бессмертными сочинениями Владимира Ильича, парой-тройкой сломанных лыж, которые невесть зачем хранились у нас на балконе, и еще каким-то раритетным советским хламом. Однако я отстояла ценную для меня вещь. К слову, этот зонтик пригождался мне не раз. Простой, но в то же время крепкий, на 10 спицах. Он ни разу не сломался и даже во время сильных питерских ветров ни разу не выгнулся в обратную сторону, в то время как все другие зонты ломались на раз-два. Мои коллеги и подружки покупали себе и дешевые китайские, и дорогущие модные зонты. Все они ломались, не прослужив своим хозяевам и года. А этот простенький зонтик и в 2000-х годах меня много-много раз выручал. В последний день перед каникулами я огласил оценки в четверти. Сережка Лютиков, потрудившийся на славу, получил свою законную четверку. «Молодец, Сережа!» – похвалила я его. «Если так и дальше дело пойдет, можно и 5 за год получить». Сережка по своему обыкновению залел и уткнулся в парту. «Погодите», – вдруг вспомнила я, когда ребята уже повскакивали со своих мест, схватив портфели. «Дело есть, присядьте». Недовольно ворча, парни и девчонки стали рассаживаться обратно. «Опять какая-нибудь шефская работа, с мелюзгой возиться?» – спросил Олег Козырев, высоченный худой парень по прозвищу Шпала. Он отличался от остальных ребят тем, что изо всех сил старался казаться старше. Не знаю, правда, зачем ему это надо было. Он и так в свои 15 подпирал отнюдь не низкий потолок в классе и был на целую голову выше физрука мача Мэла Макаровича. Олег увлекался математикой и шахматами и в любую свободную минуту играл сам с собой. В школе на подоконнике, в столовой. Он умудрялся иногда играть даже на физкультуре, пока остальные прыгали через козла. У парня, насколько я поняла, были какие-то проблемы с позвоночником, организм просто не успевал развиваться соответственно росту, и поэтому от физических упражнений его освободили. Были у Олега и очень прозрачные и определенные планы на будущее. Он собирался поступать только в МГУ и только на мехмат. Несмотря на несуразно длинный для своего возраста рост, Олег внешне был очень симпатичным и нравился девочкам. Так, Нина Карнаухова, сидящая на второй парте, каждый урок едва не сворачивала голову, наблюдая за будущим ученым. Однако он, не обращая ни на кого внимания, решал задачи для олимпиадников в тетрадке. Мне кажется, у него и игрушек-то в детстве не было. Скорее всего, он играл с логарифмической линейкой. «Нет, наверное, опять дежурить», — предположила Катя, полная, низенькая, улыбчивая, но немного капризная девчушка по фамилии Носик. Как ее только не дразнили. Лобик, глазик, ротик, ну и... конечно же, гномик, из-за низкого роста. Я, как человек, носящий в своей прошлой жизни фамилию Пряник, отчаянно ее понимала и очень сочувствовала. Однако оказалось, что Кате, растущей в полной и любящей семье, на все это было наплевать. Она не обращала на обзывалки никакого внимания, в охотку нянчилась с младшими братьями, помогала родителям и в общем и целом просто лучилась от радости к жизни. Глядя на нее, я еще раз убеждалась в том, как здоровые отношения в семье положительно влияют на психику ребенка. Идти в 9 класс Катя не планировала. Хотела пойти в техникум, а после работать учеником мастера на завод, на котором работала ее мать. Там же трудились оба ее деда и две бабушки, целая трудовая династия. Дарья Ивановна, ну сколько можно уже эту макулатуру таскать, взмолился еще один трудный подросток, белобрысый и коренастый Илья Рейкин. Я дома разве что обои со стен не снял. Все старые подшивки папиных журналов вынес. Меня из дома даже за это хотели выгнать. Я улыбнулась. Илья был, что называется, рубаха-парень, душа нараспашку, простой и незамысловатый. Учился он, надо сказать, довольно средне, но сей факт его ничуть не огорчал. Мальчишка отчаянно любил спорт, и если зануда Олег не вылезал из своих шахмат и олимпиадных задач, то Илья сразу же после уроков бежал домой, бросал портфель и чеканил мяч во дворе. Я смотрела на ребят и в замешательстве не знала, как же им предложить то, что я задумала. Вот вроде бы каждый из них по отдельности, очень интересный человек, со своими талантами и интересами. Так почему же они никак не могут найти общий язык друг с другом, то подерутся, то наябедничают. Пацаны из параллельных классов их дразнит, а мои ребята не могут найти в себе силы, сплотиться и дать отпор. Так что вы хотели предложить нам, Дарья Ивановна, спросил Олег, деликатно намекая, что пауза несколько затянулась, если не сбор макулатуры. Вот что, ребята, решилась я, в это воскресенье идем в поход, парни и девчонки загалдели. Потом посыпались отмазки, явно придуманные на ходу. Ребята явно тяготились обществом друг друга и не хотели никуда идти. Я и на экскурсию в Кремль-то неделю назад еле-еле 5 человек вытащила, и то благодаря тому, что Катерина Михайловна вовремя успела схватить за куртки и возвратить с улицы 2 особо прытких, пытавшихся сбежать. А так было бы всего 3. Я не могу. Мне надо книжки в библиотеку сдать. А мне надо бабушке помощь. А меня кружок авиамоделизма. А я, разозлившись, я хлопнула ладонью по столу. Значит, так, идут все. Никакие отговорки не принимаются. Как маленькие, честное слово. А у меня домашнее задание собака съела. А дневник я дома забыл. Думаете, мне этот поход для галочки нужен? Что культ массовую работу провела. Да 300 лет он мне не сдался. Поход этот, это нужно вам. Мне надоело, что вы друг от друга по углам прячетесь. Сережу Лютикова шпана на днях чуть не избила возле школы. Вы видели и мимо прошли. Друзья называются. А мы и не друзья, почти нахально сказал Олег, вытянув под столом длинные ноги. Я вот, например, всего 2 месяца в этом классе учусь. Какие они мне друзья? Пусть сами решают свои проблемы. Значит, будете друзьями, отрезала я, снова закипая, и вскочила со своего места. Олег, явно не ожидавший такой реакции, вжался в спинку стула и оглянулся вокруг, словно ища поддержки у одноклассников. Однако те, стараясь не встречаться с ним взглядом, отсутствующе глядели по сторонам. «Сделаю так, что подружитесь. Друг без друга жить не можете. Видеться потом будете на встречах выпускников, как братья и сестры родные». Ребята переглянулись и промолчали. Наверное, никто из них и не ожидал, что учительница русского языка и литературы может изъясняться подобным образом. «Куда идем?» – уже деловито поинтересовался Илья. «Нет, в общем-то, можно, я за. Картошки напечем в костре, песни попоем. А что, чего дома сидеть? А я гитару возьму», – оживилась до этого молчавшая Вика с 3-й парты. «Отлично!» – поддержал и я. «Илья, ответственный за картошку, я тушенки раздобуду. Вика берет гитару. Кружки-ложки возьмите. Едем на 1 день». Ехать 30 минут на электричке. Вечером, как стемнеет, домой. Берите песенники, мяч, бадминтон, сетку натянем, поиграем. В общем, все, чтобы вам было интересно. И чтобы вернулись обратно веселые и дружные, и друг за друга горой стояли. Ошарашенные моим напором, ребята закивали. Нет, ну а что? Подумав, согласился Олег. Отдых и умеренная физическая нагрузка на свежем воздухе позитивно влияют на мозговую деятельность. У меня так папа говорит, он профессор в университете, очень любит копаться на грядках, и отлично, поддержал и я, бери пример с папы, хотя бы на 30 минут оторвешься от своих шахмат. В воскресенье утром мы встретились на Киевском вокзале, погода выдалась чудесная, самое то для похода 1 дня, ярко, солнечно и совсем не ветрено, значит, костер будет удобно разжигать. Привыкшая просыпаться в воскресенье попозже, около 11, я чуть не проспала и проснулась только благодаря тому, что грозная соседка Дарья Никитична опять громко отчитывала на кухне поэта Женю. Одевшись, наверное, быстрее, чем спичка горит, я наскоро оделась, похватала заранее собранную котомку с вещами, мысленно похвалила себя за то, что не оставила сборы на утро, и понеслась к метро. Там меня уже ждали сонные и зевающие ребята. Пришли, как ни странно, все до одного. Видимо, моя пламенная речь возымела эффект. Олег, разложив на скамейке карманные шахматы, увлеченно играл сам с собой. Нет, надо все-таки хотя бы на сегодня их у него отобрать. Пусть учится общаться с одноклассниками. Энергичная Катерина Михайловна, несмотря на больные ноги, которые осенью давали знать о старой травме, вызвалась составить мне компанию. Вам, душечка, эту ораву из 30 неуправляемых подростков трудно будет организовать, доверительно сказала она мне, нужен тот, кто постарше. Это те же дети, не смотрите, что некоторые уже ростом под 2 метра. Пока мы ехали в электричке, я вспоминал рассказы бабушки о ее школьных походах. Ходили они в любое время года, как только начинались школьные каникулы. Походы, в отличие от нашего, были многодневными и трудными. Так, ходила она и по Приэльбрусю, из Кабардино-Балкарии в Сванетию. Шли с ледорубами, в горной обуви и штормовках, брали специальные очки от солнца, как у сварщиков, маски, чтобы лицо не сгорело. Нет, такого я бы точно не вынесла. Сами переходы бабушки плохо запомнились, да и не было в них ничего особенного. Нагруженные рюкзаками с провизией, спальными мешками и прочими походными атрибутами, ребята строго вереницей брели по маршруту. А вот вечерами, по словам бабули, у них было весело. Разводили костер, готовили кашу с консервами. Все были жутко проголодавшимися и сметали еду со скоростью света. А потом, устроив лагерь, усаживались у костра с гитарой, пели песни и рассказывали друг дружке страшные истории. Довелось ей поучаствовать и в военно-патриотическом переходе от Севастополя до Ялты в возрасте примерно 17 лет. Группа из 10 девчонок, 5 ребят и 2 классных руководительниц двинулась в путь. До Севастополя ехали в общем вагоне, с жесткими полками и без мест, кто где примостится. Тогда о комфорте, по словам бабули, особо не думали, поэтому она вообще залезла на верхнюю полку. Неудобства забылись быстро, а вот впечатления сохранились на всю жизнь. Кроме Сапун-горы, панорамы и диорамы, ребята побывали в штабе ВВС Черноморского флота, купались, а потом двинулись в путь, останавливались на площадках для палаток. Опытные учительницы в этот поход ходили не впервой и знали места как свои 5 пальцев, а по вечерам мальчишки плавали в море между огромных, заросших водорослями камней и ловили устриц, а девчонки потом запекали их на костре, положив предварительно на лист железа, запекли на костре, кинув добычу на лист железа. Видели они и Воронцовский дворец, больше похожий на сказочный замок, и поляну сказок с деревянными скульптурами. А назад, от Ялты до Новороссийска, группа отправилась на дизель-электроходе «Россия», лучшем круизном судне страны. А за поход всем участникам группы выдали значок «Юный турист СССР». Так-то, погруженная в воспоминания о рассказах бабушки, чья юность выпала на 50-е годы, я и не заметила, как мы добрались до места. Это местечко, находящееся в Одинцовском районе, предложила для однодневного похода Катерина Михайловна. Выглядела она сегодня, надо сказать, весьма экстравагантно и совершенно не походила на обычную степенную классную даму. Огромный ватник, который, кажется, повидал войну, штаны из плотной непромокаемой ткани и резиновые сапоги. За спиной у нее были рюкзак, Ермак и гитара. Волосы, обычно уложенные в высокую прическу, сегодня были просто заплетены в косу, повязаны платком. «На перрон, ребята, на перрон!» — зычным голосом скомандовала она. «Держитесь рядом!» Разомлевшие в тепле пионеры дружно высыпали на улицу, позевывая и потягиваясь. «Вперед, по тропинке!» — подбадривала их учительница. Я, чувствуя себя отнюдь не класс-ручкой, а одной из пионерок, послушно побрела следом. «А долго идти?» — полюбопытствовал Олег, уже успевший сыграть партию-другую в шахматы в электричке. «Недолго», — отрезала Катерина Михайловна. Дойдя до нужной полянки, мы остановились. Место, по всей видимости, уже было облюбовано туристами, квадратом были выложены толстые сухие бревна, отполированные их 5 точками. Посередине были следы от затушенного костра. Я поймала за руку Олега, снова потянувшегося к своим шахматам, и сказала: «Бери Илью и Сережу, идите за хворостом». «Я один смогу», — попытался отказаться юный социофоб. «Один, дома», — отрезала я, пытаясь подражать безапелляционному тону Катерины Михайловны. «А тут, все вместе. Тимбилдинг у нас сегодня». «Чего?» — Олег с изумлением уставился на меня. «А при чем тут английский? Ступай, ступай», — поторопила я его. «Точно, я и забыла, что передо мной несовременная ребятня, большинство из которых уже годам к 10 заработали сколиоз от постоянного скрюченного сидения с планшетом, а школьники 60-х, знать не знающие ни о каких тимбилдингах, метапах и прочих новомодных словечках». Олег кивнул и, окликнув ребят, послушно потопал в сторону леса исполнять поручение руководства, а я, разбив ребят на группы, дала им еще пару несложных заданий. Судя по тому, как они ловко справлялись с работой, поход за город для московских парней и девчонок был делом несложным. Оно и неудивительно. У советских людей, за неимением разнообразия досуга, туристические походы были очень популярны. Редкая семья в ту пору не имела дома котелка и жестяной кружки. Школьные походы были делом частым. Ребятня вместе наслаждалась природой и училась ориентироваться на местности, вместе собирала хворост и разжигала костер, вместе угощалась нехитрыми припасами. Обязательно пекли в зале картошку. Этот ритуал соблюдался неукоснительно школьниками всех возрастов. А еще играли в военно-патриотические игры. Устраивать сегодня зорницу я не собиралась. Долго и хлопотно. Да ребята наверняка и без меня в нее уже играли, и не раз. Моей целью было сделать так, чтобы они хоть как-то наладили дружеские отношения между собой. «Молодец, душенька Дарья Ивановна», – похвалила меня коллега, когда я поделилась с ней своими педагогическими соображениями. «В правильном направлении мыслите. Ребята-то хорошие, каждый свой талант имеет. Я вот Сережку вашего упросила портрет мой нарисовать, а Илья, крепыш этот, в футболе, прямо мастер, только скучно им. Живут они все, как правило, неподалеку, переехали недавно, друзья детства остались в прошлом, вот и прячутся друг от друга, а с вами, глядишь, и подружатся». За приятным разговором мы с Катериной Михайловной разбирали наши нехитрые запасы провизии. Ничего особенного: огурцы, помидоры, лук, тушенка, пучки зелени, картошка, крупа, все, что нужно, чтобы сытно и калорийно пообедать на природе. Пока девчонки мыли овощи и нарезали салат, я рассматривала тушенку. Ну надо же, прямо раритет. Коричневая этикетка с цветочками и надписью «Госагропром». Тушенка свиная, наркомпищепром. Посередине этикетки красовалось изображение свинки, мясо которой нам и предстояло употребить, предварительно разогрев и перемешав с кашей. Не хочу показаться брюзгой, говоря, что в СССР все было лучше. Как человек, фантастическим образом побывавший в Москве 50-х годов, могу сказать, что было много и хорошего, и плохого. Но то, что данный советский пищевой продукт был качественным, сомнений никаких не вызывает. Когда девчонки, повязавшие платки и фартуки, закончили приготовление, и каждому досталось по большой тарелке гречневой каши с мясом, я испытала прямо-таки неземное блаженство. Наевшись и наигравшись до отвала, мы устроились поуютнее на бревнышках. Уже холодало, и волей-неволей пришлось сесть ближе друг к другу. Зазвучали струны гитары, ребята стали петь песни. Какие-то из них я хорошо знала, какие-то слышала впервые. Поначалу я думала, что они обязательно будут петь «Изгиб гитары желтый», но потом вспомнила, что эта песня, написанная челябинцем Олегом Митяевым, появилась только на излете 70-х. Под самый вечер Митя Гордеев, увлекавшийся фотографией, достал отцовский фотоаппарат «Зоркий». «Давайте сделаем снимок для стенгазеты, а то скоро совсем темно будет». «Не для стенгазеты, Митя, а для нас», — поправила его я. «Мы тут не для галочки собрались». «Хорошо», — шутливо взял под козырек юный фотограф. «Виноват, исправлюсь. Для нас. Давайте, ребята, кучнее. Дарья Ивановна, вы с Катериной Михайловной вставайте в центр. Парни, вы назад. Так, хорошо. Илюха, не верти головой, на фото плохо получишься. А девчонки, ага, давайте в первый ряд. Отлично, приготовились». Прозвучал щелчок затвора, потом еще и еще. Я улыбалась, пытаясь на всю жизнь запомнить этот чудесный день. Пройдет 10, 20, 30 лет. Пацаны и девчонки превратятся во взрослых, солидных дядь и теть, со своими семьями, детьми. Может быть, кто-то из них, листая школьный альбом, увидит это фото, укажет пальцем на себя, мол, посмотрите, какой я был, и даже не подумает о том, что одна из учительниц на фото, на самом деле прилетевшая из 2024 года продавщица Галочка. Глава 20. За школьными хлопотами я и не заметила, как наступила зима. Плотные, тяжелые хлопья снега завалили подоконник моей комнаты снаружи, а однажды утром, проснувшись, я обнаружила чудные зимние узоры на окнах. Обрадованные дворовые мальчишки расчехлили коньки, взяли клюшки и на протяжении всех вечеров и выходных рубились в хоккей во дворе на залитых площадках. Я же, не имеющая к спорту никакого отношения, просто съездила на большой каток, который когда-то, во время моего прошлого путешествия, мы посетили с моим тогдашним ухажером Ваней, взяла на прокат коньки и вволю накаталась, наслаждаясь собственной ловкостью и грацией. Продавщица Галочки с ее 90 килограммами такие пируэты на льду выписывать явно не светила. Падали крупные хлопья снега, играла веселая музыка. «Вот ты мчишься туда, где огни. Я зову, но тебя уже нет. Догони, догони». Ты лукаво кричишь мне в ответ. Девочки в шапочках, ярких шарфиках и свитерах и улыбчивые парни сновали туда-сюда по льду. Какой-то парень со своей девушкой – наверное, занимающиеся фигурным катанием, исполнили на своих норвегах целый номер с прыжками, вращениями, поддержкой партнерши и заслуженно получили овации. Я же, не способная на такое, просто осторожно каталась, наслаждаясь московской зимой 1963 года и не подозревая о том, что вот-вот произойдут события, потрясшие всю Москву. Зимний гардероб мне, к сожалению, пришлось обновить, отдав солидную часть зарплаты за ноябрь. Выяснилось, что настоящая учительница Даша оставила мне во временное пользование только пару платьев, да плащик с полусапожками. И шапку, и пальто, и зимние сапоги пришлось покупать. А вот варежки и шарфик я связала себе сама и даже успела получить несколько комплиментов от восхищенных коллег в школе. «Рукодельница вы, Дарья Ивановна», — похвалила меня Катерина Михайловна, получив от меня в подарок яркую пару варежек. Я не смогла не отблагодарить ее за заботу, понимая, что только благодаря своей заботливой коллеге я не осталась ночевать на улице в первый день. А я вот совершенно непригодна оказалась для такого приинтереснейшего занятия. Но, как ни странно, до сих пор помню, как разбирать и собирать автомат. Я невольно вздрогнула, удивившись тому, как спокойно учительница говорит о войне. Ведь учиться обращаться с оружием ей пришлось не в школе на уроках начальной военной подготовки, а в начале 40-х годов, перед самой отправкой на фронт. Да, наверное, навыки, полученные в таких условиях, волей-неволей закрепляются на всю жизнь. К примеру, бабушка моей коллеги Аллочки, которая все 4 года войны проработала автомехаником, под конец жизни уже плохо помнила, как зовут ее саму, зато в деталях могла рассказать устройство двигателя внутреннего сгорания. Однажды утром, проснувшись, я почувствовала, что что-то со мной не так. Всю ночь мне снился странный сон. Я шла по темному парку, а впереди меня с чемоданом в руках шел высокий мужчина в длинном пальто и шапке, уши которой были завязаны назад. Силуэт мужчины был расплывчатым, его едва можно было разглядеть в тумане, но я отчетливо ощущала, что от него исходит нечто зловещее. Он шел по тропинке, по обе стороны которой не было видно абсолютно ничего. Внезапно мужчина остановился и повернулся ко мне лицом, сверля меня взглядом. Он стоял долго, не двигаясь и не моргая, просто смотрел на меня. Я тоже остановилась, как вкопанная, и хотела было что-то крикнуть от изумления, но мое горло словно сковали невидимые клещи. Я и знала, кто он, и одновременно не могла вспомнить, и от этого мне было еще страшнее. Мой сон прервал резкий и настойчивый звонок советского будильника, к которому я уже привыкла. Будильник я специально поставила на стол, подальше от кровати. Так мне, чтобы его выключить, волей-неволей приходилось встать. Прошлепав босиком по холодному полу, я выключила тарахтелку, наскоро умылась, оделась, положила в сумку заранее приготовленные бутерброды и потопала на работу. За последние несколько месяцев у меня выработалась привычка завтракать в школе. Приходила я пораньше, кипятила чайник и в тишине, не спеша, поедала свои нехитрые припасы. Ближе к половине девятого в учительскую приходили коллеги и радовались тому, что чайник уже скипел, и можно согреться с дороги. Так было и в то холодное декабрьское утро. Придя в школу и взяв ключи у вахтера, я отперла учительскую, скипятила чайник, заварила чай и обнаружила, что бутерброды куда-то подевались. Моя рука нащупала в сумке только пару стопок тетрадей, губную помаду, да зеркальце. Как я ее не перетряхивала, провизии, даже самой скудной, там не обнаружилось. Ну не гонять же пустой чай. Где-то у меня должна была заваляться ириска. И точно. В кармане пальто я нащупала твердый квадратик и, развернув, положила конфету в рот. Внезапно мою левую щеку пронзила острая боль, да такая, что у меня в глазах потемнело, а потом поплыли разноцветные круги. Я подняла голову и увидела в зеркале свое лицо. Ужас. Левая щека опухла, да так, как будто меня покусали минимум 15 ос одновременно. Ну вот, еще этого не хватало. Кажется, Галочка, она же Дарья Ивановна, обзавелась флюсом, и сегодня ей предстоит знакомство с советской стоматологией 60-х годов. В памяти вдруг всплыли кадры из культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где в кресле стоматолога Антона Семеновича Шпака трясется несчастный пациент. Ну нетушки, туда я не ходок. Может быть, получится снять воспаление какими-то народными средствами, ну там, сок алоэ или еще что. Я еще несколько минут разглядывала себя в зеркало, и так, и сяк, попробовал распустить волосы и завесить щеку прядью. Нет, моя левая щека по-прежнему выглядела так, как будто я, хомяк, и решила сделать запасы на зиму. Появляться в таком виде перед учениками было категорически нельзя. Тут дверь отворилась и вошла, тяжело отдуваясь, Екатерина Михайловна. Взглянув на меня, она мигом все поняла. «Ясно, душенька, с зубом мучаетесь». Я обреченно кивнула. Екатерина Михайловна подошла ко мне, внимательно оглядела распухшую щеку и вынесла вердикт. «Надо к врачу. Может, там компрессик какой?» Жалобно попыталась я в последний раз избежать встречи с инквизицией в стоматологическом кресле. «Никаких компрессиков», — безапелляционно возразила коллега и, выписав на кусочек бумаги какой-то адрес, протянула его мне. «Шагайте в поликлинику, мигом, а потом, домой, под одеяло и спать». Не осмелившись ослушаться, я взяла адрес, который протянула мне Катерина Михайловна, и направилась к выходу. Поликлиника, адрес которой был написан на клочке бумаги, находилась в 15 минутах ходьбы от школы. Усталая пожилая женщина, сидящая в регистратуре и вяжущая разноцветный шарфик, мельком взглянула на меня и сказала: «Талоны кончились». «Я к Валентину Васильевичу», — настойчиво сказала я, заранее проинструктированная коллегой. «Заведующий отделением занят», — рявкнула женщина. «Передайте, что я от Катерины Михайловны», — настаивала я. Боль в щеке нарастала с каждой минутой и была прямо уже нестерпимой. «Да хоть от Никиты Сергеевича, ходят тут всякие». «Твою ж налево, опять сбилась». «Где сбились?» — недоуменно спросила я. «Тьфу ты, чтоб тебя», — выругалась сотрудница, но, кажется, не на меня. У нее что-то не заладилось в вязании. «Да тут, рубчик этот никак у меня не получается. Так там все просто», — удивилась я. «Две лицевых петли, потом две изнаночных, тут перекидываете, тут захватываете, и все». Женщина недовольно глянула на меня поверх очков, но послушалась. «Надо же, получилось. Спасибо. Погодите, сейчас позвоню». Она удалилась куда-то вглубь, и через минуту я услышала: «Валентин Васильевич, тут женщина в очереди, с острой болью, говорит, что от Катерины Михайловны. Примите». Через минуту дама вернулась и уже гораздо более приветливо сказала: «Подождите немного, сейчас подойдет». Ничего не понимая, я села на скамейку возле стеночки и стала ждать. Кто этот Валентин Васильевич? И кем он приходится Катерине Михайловне? Заведующий отделением Валентин Васильевич оказался подтянутым моложавым мужчиной лет 30. Очки и бороду он носил, видимо, просто для солидности, чтобы казаться старше. «Пойдемте», — вежливо пригласил он меня. На трясущихся ногах я вошла в кабинет, молясь, чтобы выйти оттуда живой и хотя бы с наличием нескольких зубов. Для меня всегда было загадкой, почему в индустриально развитом СССР, запустившим человека в космос и регулярно выполнявшим и перевыполнявшим пятилетки, не смогли усовершенствовать такой простой процесс, как сверление человеческих зубов. Я где-то слышала, что конструкция широко используемых в те времена в стоматологической практике бармашин оставалась практически неизменной со дна 1920-х годов. Во время работы она так сильно вибрировала, что остается только догадываться, каким мастерством должны были обладать стоматологи, чтобы попасть точно в цель, и звук был соответствующий. Самолеты, мне кажется, и те взлетали тише. Не зря многие теперешние взрослые, которым уже за 50 или за 60, до паники боятся стоматологов. Детей СССР посещение стоматологического кабинета могло напугать похлеще просмотра любого фильма ужасов. Кажется, такие пытки и самому графу Дракуле не могли прийти в голову. Да и коэффициент полезного действия у бармашин того времени тоже был минимальный, обороты были низкие, поэтому даже при сильной анестезии человек почти все чувствовал, а сверлить приходилось долго и нудно. Однако, как выяснилось, мои опасения были беспочвенны. Осмотрев меня, Николай Васильевич сказал: «Ничего необычного, прорезывается зуб мудрости. Со всеми такое бывает, точнее, почти со всеми. У некоторых они так и не вылезают. Это рудимент, современному человеку он не нужен. Подождите, пока вылезет окончательно, потом приходите, посмотрим. Если будет сильно беспокоить, удалим. А пока он что-то записал на листочке, будете принимать вот это лекарство для снятия отека». «В 50 лет, зубы мудрости?» — спросила я, но вовремя прикусила язык. «Все логично. Сейчас мне около 25 лет, А в этом возрасте зубы мудрости вполне себе могут прорезаться. В моей прошлой жизни последний такой зуб у меня вылез аж к 30 годам. Врач с улыбкой помог мне спуститься с кресла, проводил до двери и сказал: «Катерине Михайловне передавайте большой привет». «А откуда вы ее знаете?» — на всякий случай спросила я. «А она у меня в Суворовском училище преподавала, в начале 50-х», — пояснил доктор. «Я в семье 6-м ребенком был, самым младшим. Меня мать издала-то туда, чтобы лишний род сбагрить, а отец на войне погиб. Она работала с утра до ночи, чтобы нас прокормить. Я по первости плакал постоянно, с ребятами дрался, сбежать норовил. Думал, худшего места на свете нет. Катерина Михайловна со мной, как с сыном, возилась, разговаривала, поддерживала. Потом привык, даже втянулся. Училище окончил, в армии отслужил, поступил в медицинский. С ребятами из училища стараемся хотя бы раз в пару лет встречаться, стали друг другу братьями. Всегда вспоминаю Катерину Михайловну добрым словом. Она-то из меня человека и сделала. Взяв рецепты, попрощавшись с главврачом, я доехала до аптеки, купила все, что нужно, и отправилась домой. Да, как здорово, что были и сейчас есть учителя, которые старались привить детям разумное, доброе, вечное. Дома меня встретила пустая квартира. Все ее обитатели были или на работе, или в школе. Даже поэт Женя, кажется, куда-то намылился, на вешалке отсутствовало его поношенное пальтецо, а с кухни не доносился запах дешевых сигарет. Встретила меня только овчарка Найда, принадлежавшая семье, в которой жила Егоркина невеста Ирочка. Радостно выбежав в коридор, Найда начала прыгать возле меня, пытаясь лизнуть в нос. Потрепав милого пса за уши и порадовавшись тому, что смогу сегодня спокойно помыться, не отстаивая очередь, я протопала в ванную. Обед я решила не готовить, так как что-то съесть все равно было решительно невозможно из-за больного зуба. Только я сняла халатик и залезла в ванну, как внезапно раздался громкий звонок в дверь. Я удивилась, кого бы этого могло принести в такое время. Пионеры вроде бы еще не должны ходить по домам со сборами макулатуры. Третий урок едва-едва закончился, на часах не было еще даже 12. «Пойдем, посмотрим», — позвала я Найду, которая караулила меня возле двери, радуясь, что ей выпала редкая возможность с кем-то поиграть днем. «Может, дядя Женя наш опять ключи потерял и под дверью топчется. Сколько раз из-за этого Лермонтова недоделанного замки меняли». Собака послушно потрусила к двери. Глазка у нас не было, поэтому все, как обычно, просто спрашивали: «Кто там?» Так сделала и я. «Откройте», — не отвечая на мой вопрос, потребовал пришедший. Голос у него был глухой, низкий. Из-за двери его едва было слышно. Найда прижала уши, села на пол и недовольно заворчала. «Кто там?» — повторила я свой вопрос, начиная подозревать что-то нехорошее. «Эх, как жаль, что посмотреть нельзя, кто пришел», — не открывая дверь. Незнакомец что-то тихо ответил, но расслышать его было решительно невозможно. Я в нерешительности стояла у двери, думая, открывать или нет. Внезапно Найда начала громко гавкать уже в голос и кидаться на дверь. Пришедший опять что-то тихо пробормотал и, кажется, удалился. По меньшей мере, я услышала шаги человека, спускающегося по лестнице. Овчарка Найда, все еще недовольно ворча, легла возле двери и вопросительно поглядела на меня. «Молодец!» — я похвалила пса, потрепав по загривку. «Хорошо несешь службу. Ты права, незнакомым открывать нельзя. Наверное, просто дверью ошибся. Пойдем, покормлю тебя». Лекарство, которое мне выдал Валентин Васильевич, он же заведующий отделением стоматологической клиники и по совместительству бывший ученик моей коллеги Катерины Михайловны, подействовало на удивление довольно быстро. Зуб все еще побаливал, но отек уже потихоньку начал спадать, а еще меня начало дико клонить в сон. Поняв, что сопротивляться этому бессмысленно, я наскоро приняла душ, еще немного поиграла с довольной накормленной Найдой и отправилась к себе в комнату. Уж не знаю, входило ли в состав порошка, который я приняла, разведя в стакане с водой, снотворное, но я мигом уснула, как только моя голова коснулась подушки, и проспала до самого следующего утра. Едва переступив на утро порог школы, я стала подозревать, что произошло что-то нехорошее. Стайки учеников, обычно громко галдящие, сегодня выглядели какими-то притихшими. А войдя в учительскую, я увидела бледные, как мел, лица коллег. Глава 21. Ничего не понимая, я стянула шапку, шарф и растерянно оглядела коллег. Все они не сидели как обычно, каждый за своим столом, а стояли вместе, сгрудившись у стола Натальи Дмитриевны. Учителя с бледными лицами суетились возле нее, предлагая то чай, то кофе. Она не реагировала. Я в изумлении заметила, что выглядела Наталья Дмитриевна сегодня совершенно не похожа на себя. Обычно прилизанные и собранные в кичку на затылке волосы были распущены, лицо заплакано, мышиного цвета пиджак и юбка отсутствовали, а вместо этого на ней был накинут простенький домашний халат, а ноги были обуты в уютные домашние тапочки. Учительница не плакала, но смотрела вперед ничего не видящим, стеклянным взглядом и бесконечно повторяла одну и ту же фразу. «Как же она теперь без него-то будет? Это все я, это я во всем виновата. Отпустила, отпустила». Я в растерянности остановилась, понимая, что произошло что-то страшное. Кто такая она, и кто такой он, которого больше нет? Моя палочка-выручалочка, Катерина Михайловна, взяв за руку, тихонько отвела меня в сторону и рассказала, что случилось. А случилась трагедия. Вчера днем, когда я мирно отсыпалась у себя дома после знакомства с советской стоматологической помощью, вдоволь наплескавшись в ванной и наигравшись с Иришкиной овчаркой Найдой, в квартире на Балтийской улице, неподалеку от нашей школы, произошло убийство. Накануне в учительскую позвонила мама шестиклассника Кости Соболева и попросила отпустить сына с уроков, нужна была помощь с новой мебелью. Успеваемость у Кости была хорошей, уроки он никогда не прогуливал, и поэтому завуч Наталья Дмитриевна, со скрипом, конечно же, но согласилась. Мама Кости ушла в магазин, а паренек остался дома. «А откуда вы все так хорошо знаете?» – изумилась я. «Вроде в органах никогда не работали. Тише». Также шепотом одернула меня Катерина Михайловна и обернулась на коллег, но те, не обращая на нее внимания, продолжали утешать Наталью Дмитриевну. «Софочку, подружку мою, помните? Так вот, она, криминалист, выезжала вчера на место, все видела». По словам Софи, подруги Катерины Михайловны, которые она мне передала, 12-летний школьник был зверски убит. «Ограбить хотели?» – спросила я, стараясь говорить как можно тише. «Да», – кивнула коллега. «Денег взяли, не то чтобы много, но и не сильно мало, рублей 60, а еще мелочевку, одеколон, шипр, свитер. Это ж какой мразью надо быть, чтобы так поступить?» «А мать?» – упавшим голосом спросила я. «В целом, можно было и не спрашивать. Ясное дело, что рассудком тронулась», с горечью констатировала Катерина Михайловна. «В Кащенко ее забрали. Все спрашивала следователей, что ребенку приготовить, когда из школы вернется, яичницу или омлет. Знаете, Дарья Ивановна, мне в жизни многое повидать пришлось, но чтобы ребенка ради 60 рублей до паршивого одеколона зарубили, слышу впервые. А она чего плачет?» Продолжала допытываться я, глядя на совершенно неузнаваемую Наталью Дмитриевну. «Он ей родственник, что ли?» Я думала, она и плакать-то не умеет. Мне кажется, зря она в педагогику пошла, а не в театральный. Ей бы сотрудниц гестапо в фильмах играть, а не ерничайте. Дарья Ивановна, вдруг одернула меня коллега, мигом утратив свой дружеско-материнский тон. Не судите людей по обертке. Видите, и у нашей снежной королевы сердце оттаяло. Любит она всех мальчишек и девчонок, по-своему, но любит. И Лютикова вашего она бы не отправила в колонию, так, сгоряча сказанула. А как про трагедию узнала, прибежала в школу, в чем была. Ладно, была не права, призналась я, устыдившись. Так что делать будем? Кажется, наша Наталья Дмитриевна недалека от того, чтобы вслед за Костиной мамой отправиться. Как на грех, я высказалась слишком громко, и случайно услышавшая меня завуч зарыдала. Бедная мать, это же надо такое пережить. Ступайте-ка на урок, Дарья Ивановна. По-доброму, но настойчиво выпроводила меня Катерина Михайловна. И вы, коллеги, у кого нет форточки, расходитесь. А мы уж с Натальей Дмитриевной посидим, потолкуем. Да, и она дружески обняла снежную королеву. На совершенно ватных ногах я отправилась в класс. Я вдруг вспомнила этого Костю. Он вместе со своим другом катался на школьном паркете, когда я впервые в жизни вместе с Катериной Михайловной переступила порог школы. Надо же, какая нелепая случайность. Не останься он в тот роковой день дома, ничего бы и не было. И теперь Наталья Дмитриевна, в которой вдруг проснулись человеческие чувства, ошибочно решила, что только она виновата в случившемся. Если бы она не отпустила Костю Соболева, он бы не подвергся жестокому нападению и остался жив. Да разве можно себя за это винить? Получается, тогда виноватыми можно считать кого угодно. Костину маму, которая попросила сына помочь с мебелью, продавцов мебели, которые организовали доставку именно в этот день, строителей, которые построили дом в этом месте. Не было бы дома, не было бы квартир, не было бы незваного посетителя. Ну бред же, откуда бедной Наталье Дмитриевне знать, что произойдет в этот роковой день? Ладно, надеюсь, милая и обаятельнейшая Катерина Михайловна найдет нужные слова и приведет болезную в чувство, а мне нужно заняться текущей работой. Я провела положенные занятия, опросила учеников, заполнила журнал. Все шло, как обычно, разве что на занятиях в классе, где раньше учился Костя, было очень тихо, никому и в голову не приходило шуметь и барагозить. Как на грех, мне нужно было именно в этот день провести там урок, заменяя заболевшую старенькую учительницу. Стараясь не смотреть на место, где когда-то сидел Костя, я наскоро рассказала тему и сразу же после урока покинула класс. Я даже не представляла, что испытывали ребята, в одночасье потерявшие друга, и не знала, как их утешить. Новость о трагедии разлетелась по школе моментально, и другие ученики тоже выглядели притихшими и подавленными. Не в силах больше находиться в школе, я сразу же после уроков ушла домой, не оставшись по обыкновению попить чаю в учительской. Однако и там отрешиться от всего произошедшего не получилось. На ушах стояла вся Москва. Даже жильцы моего дома, находящегося довольно далеко от Балтийской улицы, и те вовсю судачили. Детей на улице было немного. Напуганные родители держали своих чад дома под присмотром. В квартире, где я проживала, было не лучше. Родители Эдика и Игоря, вполне уже взрослых парней, запретили им приближаться к входной двери, если кто-либо звонит. Даже на тренировке вечером их провожал отец, и он же забирал их домой, несмотря на яростные протесты подростков. Ребята засмеют же. Анечка, мама Егорки, перестала пускать сына на прогулки и вовсе хотела запереть в комнате, благо я уговорила ее хотя бы разрешить тому бегать по квартире. Родители Ирочки, на которой Егорка собрался жениться, точно сумасшедшие, ходили за дочерью по пятам, вздрагивая от каждого звонка в дверь. Я не видела в этой ситуации ничего смешного и отчаянно понимала родителей, беспокоящихся за жизнь своих чад. Были бы у меня дети, и я переживала бы точно так же. С того трагического дня, взбудоражившего всю Москву и разделившего жизнь многих людей над и после, я не переставала ни на минуту думать о произошедшем и думать, чем же я могу помочь. Кажется, я поняла цель своего теперешнего пребывания в СССР. Я, единственная из всех, должна была знать, кто преступник. Если его в итоге поймали, то я хоть краем уха, но должна была об этом слышать. День за днем я перебирала в памяти все, что слышала о громких событиях в Москве 60-х годов, но ничего путного мне в голову не приходило. Кажется, приблизительно в это время открылся театр на Таганке, стала выходить передача «Спокойной ночи, малыши». Юный метростроевец Коля в исполнении Никиты Михалкова спел песню «А я иду, шагаю по Москве», которая стала неофициальным гимном столицы. Но все это было не то. Спустя пару дней Наталье Дмитриевне немножко полегчало, благодаря горячему чаю, который Катерина Михайловна влила в нее почти насильно, и теплой задушевной беседе, она пришла в себя, снова надела свой костюм и начала заниматься работой. Кажется, моей мудрой коллеге даже удалось убедить ее, что она ни в чем не виновата. В конце концов, не может же завуч отвечать за каждого ученика, для этого есть родители. А вот с Костиной родительницей дела обстояли гораздо хуже. Как опять же по большому секрету шепнула мне всезнающая Катерина Михайловна, мама погибшего шестиклассника окончательно двинулась рассудком. Из психиатрической больницы ее не выпускали, да и некуда ей было идти. Квартира была опечатана. Подробностей произошедшего нам не сообщали. Оставалось только догадываться. Катерина Михайловна попыталась было позвонить в свою старую коммунальную квартиру и побеседовать с подругой Софочкой, но та днем и ночью пропадала на работе. Да и нельзя ей было, скорее всего, много болтать, работа такая. Спустя еще пару дней до Москвы дошло еще одно страшное известие. Случились два новых убийства, только уже не в Москве, а в Иваново. Погибли пожилая пенсионерка и школьник, одногодок Кости Соболева. На этот раз упорной Катерине Михайловне все же удалось кое-что выведать у своей подруги Софи. Как оказалось, убийца обчищал квартиры, но если не находил деньги, то брал все, что может представлять хоть какую-то ценность. Шариковые ручки, карандаши, пляжные очки, фонарики. Представляете, Дарья Ивановна, с красным от злости лицом говорила она мне, Этот гаденыш старушку порешил ради карманного фонарика и 70 копеек, а девчонку лет 15 изнасиловал и топором порубил. Жива она осталась, слава богу, в больнице валяется. Жизнь ее поломана навсегда теперь. Ну не тварь ли, тварь, мрачно соглашалась я, отчаянно прокручивая в голове все, что я знаю о 60-х и костеря себя за то, что не приходило в голову ничего путного. А как преступник выглядел, неизвестно. Ах, душенька Дарья Ивановна, остановилась вдруг коллега. Я от неожиданности не успела затормозить и чуть не налетела на нее. Точно неизвестно, но есть свидетель. Ух ты, а кто? Да сосед, Володя Теплов. Вы его не знаете. Парнишка это, он его видел, незадолго перед тем, как этот маньяк к Косте Соболеву зашел. Софочка с ним беседовала, спрашивала его, что и как, какого роста, какой внешности. Володя, значит, и к нему этот гад в квартиру заходил, а как он выжил тогда, недоумевала я, тоже в больнице, да нет, в порядке все, вообще не пострадал. Катерина Михайловна снова остановилась, на этот раз, поправить молнию на сапожке. Подождав, я снова двинулась за ней следом. А как так получилось? Да и зверк этот, чтоб ему пусто было, позвонил, представился сотрудником коммунальной службы. Газ ему якобы проверить надо было. Зашел, для вида конфорки на плите покрутил и спрашивает Володю. Есть кто дома? Тот говорит, да все дома. Ну этот еще для вида покрутился и ушел, побоялся, видимо, при свидетелях свои зверства творить, вдруг поймают. Мальчишку нарисовать попросили преступника, а тот особо и не умеет. Высокий, говорит, горбоносый. Софочка уж и так, и сяк его расспрашивала. Под конец видит, что устал, и домой отпустила. «Рисовать, говорите, не умеет?» В задумчивости переспросила я. «Ну да, а что?» Недоумевающе уставилась на меня Катерина Михайловна. «Что вы задумали, Дашенька, рассказывайте?» «Пойдемте», — решительно сказала я. «Я знаю, кто умеет». Спустя полтора часа мы были в милиции. Мы, это я и Сережка Лютиков, плохо соображающий, что происходит, но согласившийся мне помочь. Катерина Михайловна осталась дома. Поначалу, когда я заявилась к Сережке на порог с предложением пройти в место, куда он явно идти не хотел, парень расстроился и даже ощерился на меня. Так и знал, презрительно бросил он, что для вида вся эта ваша помощь. Портрет нарисовать, угу. Знаю я, зачем в такие места приглашают.